Я знаю, сколько под этой раскаленной лавой скрывается доброты, благородства, человечности. Какое у Мирона удивительное отсутствие жадности, зависти. До революции Мирон, тогда присяжный поверенный, был членом Всероссийской организации политических защитников. Где бы ни слушалось дело по обвинению революционера, организация посылала туда адвоката для ведения судебной защиты. Гонорара адвокату за это не платили. Это считалось почетным, делом чести. Дядя Мирон Ефимович тоже участвовал во многих политических процессах. Был случай, когда он защищал юношу, тому грозила смертная казнь. Дело шло об экспроприации, совершенной анархистами у богатого фабриканта. Экспроприаторы успели скрыться. Но в последующие дни полиция арестовывала без разбора всяких людей. Среди них были и виновные в экспроприации, и люди, невиновные ни сном, ни духом. Таким непричастным был юноша, почти мальчик, которого защищал дядя Мирон Ефимович. Улик против мальчика не было, но потерпевшая жена фабриканта с пены у рта изобличала его. «Он самый, я его сразу узнала!» Хотя видела она участников экспроприации лишь минуту и почти в полной темноте. Бой за жизнь обвиняемого юноши шел на суде ожесточенный. По поручению всех подсудимых выступил пожилой рабочий и поклялся перед судом, что этого хлопчика все они видели впервые в жизни здесь, в зале суда, на процессе. Однако настроение судей было неопределенное, лица непроницаемые. Исход процесса казался безнадежным. И все же юношу оправдали. Вот тут-то дядя Мирон Ефимович неожиданно отличился. Юноша бросился к нему, схватил его руки с благодарностью, не произнося ни слова. Он весь дрожал от напряжения, словно только теперь, уже после опасности, осознал ужас, грозивший ему смерти. И Мирон Ефимович, этот ворчун, несносный грубиян и невежа, неожиданно упал в обморок. «Понимаешь, — рассказывал он мне потом, — как последняя истеричная барышненка в обморок хлопнулся. Нервы не выдержали. Положим, и суд-то был, не дай бог. Вздернули бы мальчишку, только его и видали». После Октябрьской революции дядя Мирон служит в одном из учреждений Народного комиссариата юстиции. Холостой, одинокий, он переселился к нам и живет с нами, страшно любя всех нас вместе и каждого порознь и осыпая нас воркотнёй и брандью с утра до ночи. Дома все идет поначалу именно так, как мне мечталось, даже превыше всех моих мечтаний. Хотя бы потому, что вся семья дома. Мы сидим за столом. Ничего вкуснее студня из баранди головы я никогда в жизни не ела. Дети самозабвенно наслаждаются принесенным мною деревянным сахаром. И в довершение всего сенсация. В Мужнин ученый паёк, за которым ходили сегодня Марь Фёдна и Костик, наш сынишка, выдали конфетки. 17 конфеток Монпансье. Дети называют их лампусье. По 2 штучки на каждого из 8 членов нашей семьи. И еще остается одна, так сказать, гостевая, на случай, если кто зайдет. Мы шумно радуемся конфеткам. Из-за недостатка сахара и жиров у мужа моего и дочки Любочки появились на всех суставах пальцев дистрофические язвочки. Каждое утро кто-нибудь из медицинских сестер нашего института приходит смазывать и бинтовать их. В последнюю неделю язвочки стали подживать. Нам выдали бутылочку рыбьего жира, и наши язвенники получают ежедневно немного картошки, поджаренной на рыбьем жиру. Бабушка, мать моего мужа, ставит передо мной блюдце с конфетками Монпансье. «Дели, только имей в виду, мне не давай!» Общий хохот. Все сидящие за столом заливаются. «Ну чего вы гогочите, как гуси?» — сердится бабушка. «Что я сказала такого смешного? Вы ведь знаете, я не ем конфет. Это вредно для моего здоровья». Смех за столом усиливается. Ведь эта сценка повторяется всякий раз, когда выдают что-либо маломальски вкусное.